shit until they murder me. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911» по поводу Светланы Валерьевны. Вы Светлана Валерьевна? Да. Относительно вашего займа звоним. Что у вас с оплатой, подскажите? Ничего. Почему? Денег нет. Денег нет? А что делаете для того, чтобы найти деньги? Не знаю, что вам делать, чтобы найти деньги. А вам что делать? А мне нечего делать. То есть от оплаты вы отказываетесь, да. Я правильно поняла? Правильно. А по какой причине, можно уточнить? Так денег же нет. Денег нет? Угу. Ну, а дочь не помогает вам? Нет. Почему? Вы посмотрите, сколько... Она не работает? Ну, уже пора работать. Раз ребенок растет в неблагополучной семье, нужно уже в 16 лет идти работать. А, неблагополучной, да. Угу. А вы в 16 на панель уже вышли, да? Лет 15, во сколько вас мама поговорим выгнала? С Елена Валерьевна, мы поговорим с подругами, с родителями тех девочек и мальчиков, с которым ваша дочь дружит, и попросим вашей неблагополучной семье помочь. Да, с кем там вы поговорите? Вы только со своими клиентами на трассе поговорить можете. Мне кажется, после для девочки это должно быть стыдно. Мне кажется, для девочки должно быть стыдно за мать. Хорошая попытка. Не получится на меня воздействовать таким образом. Не стыдно. А вы действительно помощник воспитателя? Тем более. Вот речи из уст какой-то телефонной шлюхтетутки. Мне совершенно, господи, как они мне могут навредить? Или Елена Валерьевна, а вы действительно помощник воспитателя? Подвигнуть меня на какие-то действия. Продолжайте, да, мы эту аудиозапись поставим. Вы можете по вечерам еще в коллективом своим собираться, переслушивать ее, эту запись, если вам что-нибудь. Ужас, какой позор. Ага. Я понимаю, что, конечно, вы уже человек в пожилом возрасте, но так позор. Елена Валерьевна. Хорошо, очередной отказ зафиксирован, вся информация ведется под запись. Под запись. Чтобы сразу было понятно, кто вы и что вы. Пусть послушает. До свидания, все хорошо. Все, слива. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Кредит 911». Меня зовут Татьяна Михайловна, по поводу Елены Валерьевны. Вы Елена Валерьевна? Да. Звонок относительно вашего займа в компании «Кредит 911». Что у вас с оплатой, подскажите? Ничего пока. Почему? Потому что. Ну, это не ответ, что значит «потому что». Ну, а какое имеет значение ответ на этот вопрос? Наши денежные средства не возвращаете. Что значит «потому что»? Почему так по-хамски разговариваете? Пока еще по-хамски не разговаривала. А, еще пока нет? Нет, пока еще нет. Но... Покажите себе на все, что вы способны. Да, ну, зачем мне это нужно? Ну, я спросила, что, почему нет оплаты по займу. Я вам отвечаю, не имеет значения никакого. Это наши денежные средства, для нас это имеет значение. Ну, а для меня нет. Когда вы будете зарабатывать такие суммы, тогда это будут ваши денежные средства. Пока не принадлежит нам. 57 550 рублей. Оплата сегодня производится? Нет. Фиксируем отказ от оплаты, далее документы будем передавать выездной группе, пусть они побеседуют. Очень нагло, конечно, Елена Валерьевна себя ведет. Угу. Да. Еще вопросы есть? Нет, может быть, свободно. Ну-ну. Трубочку вы только забыли повесить. Ничего страшного. Ничего страшного, да? Ну, хорошо, потратьте побольше денег компании. Алло, Ольга Игоревна. Кто спрашивает? Звонок с компании «Трансальянс», Ирина меня зовут. А фамилия, отчество есть у вас? Юрий Андреевич меня зовут, Свиридов. Как фамилия еще раз? Свиридов Юрий Андреевич меня зовут. Да, слушаю вас. Нас подготовлено предложение по реструктуризации вашей задолженности. Готовы выслушать? Говорите. Или вы не собираетесь решать вопрос? Да? Ну, вы предложение-то скажите, потому что оно очень выгодное. Значит, у вас общая сумма задолженности на сегодняшний день составляет 11 519 рублей 68 копеек. Значит, вариант, собственно, следующий. Вносите 30% от основной суммы долга, в вашем случае это 1200 рублей. Значит, на остаток суммы мы с вами переоформляем договор под ставку 0,8% на 3 месяца с ежемесячным платежом. Соответственно, захотите погасить раньше, погасите раньше. Вариант второй в целом то же самое, только у вас изначальный платеж будет 2000, ставка при этом будет 0,5. Либо, собственно, закрыть договор полностью. Что вы видите? Так, то есть мне нужно для того, чтобы принять эти условия, сначала оплатить, и только потом мы переоформляем договор. Так? Алло. Алло. Да-да-да. Да, то есть сначала вносите, после этого переоформляете. Ну, так мне не подходит. Если бы мы сначала переоформили, потом я вносила бы, это было бы интересно. А так сначала оплачивать, а потом переоформлять, это уже не очень интересно. Так, а что у вас в целом вообще с оплатой? Нет оплаты, вы же видите. Нет оплаты, вы же видите. Нет, это я понимаю, а причина-то есть какая-то, ну, адекватная? Какая-то есть, наверное. Но разве она имеет значение? Я понял. То есть вопрос вы, я так понимаю, решать не собираетесь? Ну, когда-нибудь собираюсь, но не в ближайшее время. Когда-нибудь собираетесь. Все, я вас понял. Всего доброго. До свидания. Да, добрый день. Добрый. Елена Валерьевна, правильно? Кто спрашивает? Кто спрашивает? Компания «Трансальянс» судебное дело. Алексей Михайлович Маркин спрашивает. Слушаю вас. То есть вы Елена Валерьевна? Да. Елена Валерьевна, у нас разговоры все записываются. А что у вас с организацией нашей происходит? А что? В частности, компания «Трансальянс» в одном помещении с ломбардом «Дуабу», которая находится. И что у нас с вашей компанией происходит? Документы ваши передали с отказом от оплаты. Откуда передали? У вас просрочки нет? Вы у меня спрашиваете или вы что-то утверждаете? Ну, вы удивленный голос такой делаете, а что у меня происходит? Я вам задаю вопрос. У вас просрочки нет в ломбарде по договору от 14 июля? А вы какое к этому имеете отношение? Что значит, какое отношение? Самое прямое. Ваши документы находятся в центральном офисе. В центральном офисе кого? Елена Валерьевна, хватит строить из себя непонятно кого. Вы оплату добровольно производите. Какую оплату? О чем вы говорите, мужчина? Компанию Trust Alliance. Я у вас что-то брала? Я у вас что-то брала? Естественно. А вы забыли? Да. Да? Угу. Ну, тогда нужен врач специализированный. Ну, хорошо. Итак, вы оплату производите, Елена Валерьевна? Какую? По договору. От 14 июля 2018 года, который вы имели честь подписать в нашей компании. Какую оплату? Сколько? Что, сколько, чего? На какие реквизиты? У вас есть вся информация в договоре и в графике? Нет у меня никакой информации. Вы позвонили сейчас. Зачем? Информацию мне предоставить или что сделать? Нет, я вопрос вам озвучил. У вас не только, видимо, проблемы с памятью, у вас еще проблемы со слухом? Вопрос? Я вам озвучил вопрос. Вы оплату производите добровольно по требованию кредитора в компанию Trust Alliance? Зачем? Я вас услышал, адрес работы вашей называете. А то что-то 14 июля вы по-другому разговаривали в офисе, когда за деньгами пришли. А теперь что, зачем, когда, почему? Так себя не ведут, Елена Валерьевна. Серьезно? Давайте адрес работы вашей. Все когда-нибудь бывает первый раз. Представьте себе. Да нет. Представляю. Называйте адрес работы вашей. Больше ничего не назвать вам? Ну, еще адрес регистрации. А, да? А еще что да. надо? Больше ничего не нужно. Все остальное там уже при встрече прилично. Да. Да? Ну, я думаю, что у вас есть способности к... Так, адрес работы называть отказались? Хорошо, да, мы с вами не знаем. Адрес регистрации прежний? Наверное. Угу. Хорошо, тоже не подтвердили. Ну что, вопрос тогда будем решать в рамках договорных отношений. Вам отказ по плате подтвержден, работодателя будет считать. Угу. О чем? Именно так. Всю информацию получили под запись разговора. Алло, ну да, что, Елена Валерьевна, молчим. Здравствуйте. Елена Валерьевна, здравствуйте. Ну, говорите. Компания Томашко Виктория Робертовна. Оплата почему не производится? Какая компания? Метрофинанс. Ага. Сумма долга у вас 13 387 рублей. Оплата почему не производится? Не хочу. А то есть вы отказываетесь оплатить? То есть отказываюсь, да. Телефонного разговора. Ага, тогда. Хорошо, давайте тогда зафиксируем. Фиксируйте, на лбу сразу у себя. Соответственно, негативные отметки по кредитной истории. Да вообще плевать. Ушины взаимодействия с контактными лицами. Переступка вашего долга с стороны вообще плевать. Здравствуйте, компания «Верец», старший инспектор Рожкова Тамара Алексеевна. Все разговоры записываются. Елена Валерьевна. Да. Елена Валерьевна, на данный момент у вас есть задолженность перед компанией «Метрофинанс» в размере 15500 рублей. Кредитор выставляет требование погасить свой долг в течение трех суток. Требования кредитора вам ясны? Ага. Какой срок не будете вносить оплату? Я свои финансовые вопросы с третьими лицами не обсуждаю. За информацию спасибо. Какими третьими лицами? С такими, как ваша компания. Я являюсь официальным представителем вашего кредитора. Мне этого пока еще никто не доказал. А зачем вам что-то заказывать? Ну, потому что 230-й федеральный закон обязывает вас это делать. Переуступки прав не было, вы также являетесь... 230-й федеральный закон не говорит о переуступке, он говорит о привлечении третьих лиц к возврату просроченной задолженности. Вы третье лицо, и вы не являетесь стороной договора, значит, вы третье лицо. Когда вас привлекли к возврату просроченной задолженности, меня должны были уведомить об этом в письменном виде, заказным письмом с уведомлением о вручении. Этого не произошло, и пока этого не произошло, я не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Метрофинанс вас уведомил. Где гарантия, что вы не уведомлены? У вас есть доказательства обратного? Да. Трек-номер письма назовите, которое было мне отправлено. Метрофинанс уведомил вас. У вас есть доказательства, вы мне сказали. Доказательство может являться трек-номер письма. Назовите мне его, если оно у вас есть, значит, я буду выяснять у Почты России, где мое письмо. Что бы изменилось, если бы вы сейчас держали в руках то самое письмо и общались со мной? Вероятнее всего, что ничего. Ну, вы можете предполагать все, что угодно. Это не имеет сейчас никакого значения. Мы же с вами не будем гипотетические какие-то ситуации обсуждать. Елена, вы позвонили с конкретной целью. Я вам отвечаю, что я свои финансовые вопросы с третьими лицами обсуждать не намерена. Я понимаю, о чем мы до сих пор разговариваем. Заходите в свой личный кабинет и оплачивайте в срочном порядке вашу задолженность. Иначе будут негативные последствия. Ага, хорошо. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Ну, говорите. Давайте я вам представлюсь. Меня зовут Дарья Андреевна. Отдел взыскания, банк Тинькофф. Елена Валерьевна, звоню вам по факту неоплаты минимального платежа. Скажите, почему не смогли вовремя оплатить? Фамилию назовите свою. Митрофанова. Угу. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, я вот каждому звонящему одно и то же должна повторять? Ну, мы уточняем информацию. Ну, вы думаете, что что-то меняется или что? А вам звонили уже сегодня? Да, вижу, звонили. Угу. Вы отказались от платежа, да? Угу. Вы не хотите платить? А вы почему нарушаете 230-й федеральный закон? Чем, простите? Ну, вы звоните второй раз за день, вы сами это сейчас подтвердили. Мы имеем право звонить в выходные, в будни и два раза в день. Где это написано? 230-й федеральный закон четко регламентирует количество взаимодействий. Один раз в день, два раза в неделю максимум. Где вы увидели два раза в день? Секунду. Я вам даже зачитаю. Секунду. Давайте, зачитайте. Елена Валерьевна. Ага. Я могу понять ваше недовольство в связи с поступлением звонков. Тем не менее, банк действует строго в рамках 250. Вы перед тем, как на рекламную паузу ушли, вы хотели мне зачитать что-то? Вот я вам читаю. В рамках закона 230 федерального закона любой поступивший вам звонок или смс-сообщение направлено на урегулирование ситуации по вашему счету. Вы себе вообще, барышня, если вы не в состоянии прочитать, то прочитаю вам я. 230 федеральный закон, статья 7, пункт 3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и его интересов, не допускается непосредственное взаимодействие с должником ТДТ, среди прочего, более одного раза в сутки посредством телефонных переговоров. Девушка, мы действуем. Какая девушка? Я вам читаю сейчас закон. Я вам сейчас его читаю. Статья 7, пункт 3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки. Елена Валерьевна, у нас есть регламент, который... Мне плевать на ваш регламент. У вас есть 230-й федеральный закон, который вы все там должны знать, как отче наш. Вы почему себе позволяете закон нарушать? Мы не нарушаем ничем закон. Я вам мы уже указала на ваше нарушение. Вы идиотка, вы не понимаете, когда вам говорят очевидные вещи, вы сейчас закон нарушаете. Вы хотите штраф схлопотать административный? А? Надо сказать, извините, Елена Валерьевна, положить трубку. Извините, Елена Валерьевна, а за что мне извиняться? За то, что вы нарушаете закон. Мне плевать на ваши регламенты. Вы заняты деятельностью, которая связана с законодательством Российской Федерации. Вы обязаны данное законодательство соблюдать. Мы соблюдаем и действуем в рамках. Где вы соблюдаете? Я вам только что прочитала, что вы нарушаете. Меня ваши регламенты сраные не интересуют. Я вам закон читаю. Вы что, вы совсем идиоты там сидите? Или девочка вообще школу закончила, нет? То как вы будете закрывать кредит? Школу закончила хотя бы, деточка. Я смотрю, непонятные, вот элементарные вещи. Я уже прочитала закон, который вы нарушаете сейчас. Вы продолжаете со мной общаться. Почему? Что там за кома? Либо извинилась, положила трубку, либо давай вещать что-нибудь. Елена Валерьевна, если бы вы меня не перебивали, вы бы слышали, я ваш я вам говорила. Я вас перебью, когда время придет, когда мне надо будет. Я задаю четкий вопрос, почему нарушаем закон. Я уже прочитала, какой пункт, какого закона нарушили только что. И продолжаете нарушать в данный момент. Я вам еще раз говорю, наш банк действует строго в рамках 230-го федерального закона. Так, стоять, вы мне звоните, стоять. Уже услышала гениальную мысль эту. А в рамках закона 230-го действует ваш сраный банк. Я сейчас читаю 230-й федеральный закон о том, что вы не можете звонить более одного раза в сутки, а вы звоните мне второй раз за сутки. Вы нарушаете этим закон или нет? Чего притихло? Бодрее. Хватит микрофон там выключать. Еще раз, помехи были. Помехи в голове у тебя, видимо. Чё притихло? Алло, ку-ку. Понятно.